Флавий Сцевин, сенатор, участник заговора Пизона. Аналог книга 15, главы 49, с 53 по 56, 59, 66, 70, 71, 74. Книга 16, глава 18. Флаг Вескуларий. Смотри, Вескуларий, флаг. Флаг Гордеоний. Смотри, Гордеоний, флаг. Фламениева дорога. Дорога из Рима в город Аримин, ныне Римини, построенная в 220 году до нашей эры цензором Фламинием. Аналы, книга 3, глава 9, книга 13, глава 47. История, книга 1, глава 86, книга 2, глава 64, книга 3, главы 79 и 82. Флев. Римское укрепление у озер, из которых впоследствии образовался нынешний залив Зейдерзей в Голландии. Аналы, книга 4, глава 72. Флора. Богиня цветов и весны. Римская мифология. Аналы, книга 2, глава 49. Флорентийцы. Жители города Флоренции на реке Арн. Ныне Флоренция. Аналы, книга 1, глава 79. Фонтей Агриппа, один из обвинителей Марка Либона Скрибония Друза. Аналог книга 2, глава 30, 86. Фонтей Агриппа, наместник Азии, в 69 году нашей эры назначенный в Мезию. История, книга 3, глава 46. Фонтей Капитон Гай, консул 12 года нашей эры. Аналог книга 4, глава 36. Фонтей Капитон Гай, консул 59 года нашей эры, наместник Нижней Германии, убиты там в 68 году. Аналы, книга 14, глава 1, история, книга 1, главы 7, 8, 37, 52, 58, книга 3, глава 62, книга 4, глава 13. Формии. Приморский город в Южном Лации. Ныне Мола Дигаэта. Аналы, книга 15, глава 46, книга 16, глава 10. Фортуна, римская богиня счастья и удачи. Аналы, книга 2, глава 41, книга 15, главы 23, 53. Фортуна всадническая. Храм в ее честь находился в городе Анций. Аналы, книга 3, глава 71. Фортунат, вольноотпущенник Луция Антистия Ветера, консула 55 года нашей эры. Аналы, книга 16, глава 10. Форум. Смотри, римский форум. Форум Алиена. Форум Алиенум. Город в Цизальпийской Галлии, ныне предположительно Леньяго. История, книга 3, глава 6. Форум Юлия. Город в Нарбонской Галлии, ныне Фрежюс. Со времен Августа место пребывания одной из эскадр римского военного флота. Аналы, книга 2, глава 63, книга 4, глава 5, история, книга 2, глава 14, книга 3, глава 43, Агрикола, глава 4. Фосы. Германское племя, обитавшее в непосредственном соседстве с херусками в верховьях реки Аллер. Германия, глава 36. Фраат. Правитель одной из важнейших префектур провинции Парфянского царства в правлении императора Тиберия. Аналы, книга 6, глава 42, 43. Фраат, сын Фраата IV, отдан отцом в заложники Августу. Аналы, книга 6, глава 31, 32. Фраат IV, парфянский царь из династии Арсакидов, в 36 году до нашей эры, одержавший победу над Антонием, но в 20 году возвративший Августу военнопленных и боевые значки, захваченные им у Антония и Красса. Годы правления: 37 год до нашей эры, 2 год нашей эры. Аналы, книга 2, главы 1 и 2, книга 6, глава 37, книга 11, глава 10, книга 12, глава 10. Фракийцы, обитатели Фракии. Аналы, книга 2, глава 64, книга 3, глава 38, книга 4, глава 48, книга 12, глава 63. Фракия – страна на Балканском полуострове между Македонией и Черным и Эгейским морями. Аналы, книга 2, главы 64, с 65 по 67, книга 3, глава 38, книга 4, глава 5, книга 6, глава 10, история, книга 1, глава 11. фризы – германское племя, обитавшее на морском побережье между Флевонским озером, ныне залив Зейдерзе, образовавшееся в 1282 году вследствие опускания и затопления суши, и рекой Эмс. Аналог книга 1, глава 60, книга 4, главы 72 по 74, книга 11, глава 19, книга 13, глава 54, история, книга 4, главы 15, 16, 18, 56, 79, Германия, главы 34, 35, Агрикола, глава 28. Фрикс, сын царя Беотии Афаманта, предназначенный в умилостивительную жертву богам и спасенный золотым овном, который и доставил его в Колхиду. Греческая мифология, аналы, книга 6, глава 34. Фронтин, смотри Юлий Фронтин. Фула, полубаснословная страна на севере Европы. Некоторые отождествляют ее с западным побережьем Норвегии, другие с Исландией. В тексте Тацита речь идет, по-видимому, о Шетландских островах. Агрикола, глава 10. Фульф Аврелий. Смотри, Аврелий Фульф. Фульцини Трион Луций. Известный доносчик и обвинитель в правлении Тиберия. Консул Суфект 31 года нашей эры. Аналог книга 2 главы 28-30, книга 3 главы 10-13-19, книга 5 глава 11, книга 6 главы 4 и 38. Фунданиев бассейн, водоем в Риме. Его местонахождение не установлено. История, книга 3, глава 69. Фундийские горы, гряда гор близ города Фунди, ныне Фонди, в Лации. Аналы, книга 4, глава 59. Фунизулан Ветониан Луций. В 62 году нашей эры командир легиона, в дальнейшем наместник Далмации, потом Мезии, потом Панонии, 84-85 годы. Аналы, книга 15, глава 7. Фурих Бибакул Марк, римский поэт, современник Катула. Аналы, книга 4, глава 34. Фурих Камил Луций, в 350 году до нашей эры диктатор, в 349 консул. В эти же годы одержал ряд побед над галлами. Аналы, книга 2, глава 52. Фурих Камил Марк, наместник провинции Африка. Аналы, книга 2, глава 52. Книга 3, главы 20 и 21. Фурих Камил Арунци Скрибуниан, Гней. Консул 32 года нашей эры. В 42 году, будучи наместником Далмации, поднял мятеж, подавленный спустя несколько дней. Аналы, книга 6, глава 1, книга 12, глава 52, история, книга 1, глава 89, книга 2, глава 75. Фурих Камил Арунци Скрибуниан Марк, сын Гнея Фурия Камила Скрибуниана, в 52 году отправленный императором Клавдием в изгнание. Аналы, книга 12, глава 52. Фурних, любовник Клавдии Пульхры, осужденный вместе с ней по обвинению в покушении на особу Тиберия. Аналы, книга 4, глава 52. Фурних Гай, римский политический деятель, оратор 1 века до нашей эры. Об ораторах, глава 21. Фуск, смотри Корнелий Фуск. Фуфий Гемин Гай, консул 29 года нашей эры. Аналы, книга 5, глава 1, 2, книга 6, глава 10. Фуцинское озеро. Озеро в Апеннинских горах, ныне Лаго ди Челано. Аналог, книга 12, глава 56. Хавки. Германская народность, распадавшаяся на несколько племен. Первоначально хавки обитали между нижним течением Эмса и Эльбой. В середине 1 века нашей эры они распространились на юг и на запад до верховьев Эмса и Везера. Большие хавки обитали к востоку от Везера. Меньшие – к западу. Аналы, книга 1, главы 38 и 60, книга 2, главы 17 и 24, книга 11, главы 18 и 19, книга 13, глава 55, история, книга 4, глава 79, книга 5, глава 19, Германия, главы 35, 36. Хазуарии, германское племя, обитавшее между реками Эмсом и Липпе. Германия, глава 34. Халдеи, обитатели Халдеи, юго-западная часть Вавилонии между реками Евфратом и Тигром. С течением времени слово «халдеи» приобрело среди римлян значение «астрологи», «предсказатели», так как Халдея славилась своими астрономами и астрологами. Аналы, книга 2, глава 27, книга 3, глава 22, книга 6, глава 20, книга 12, главы 22, 52, 68, книга 14, глава 9, книга 16, глава 14. Халкедонине, жители города Халкедона в провинции Вифиния на Босфоре, ныне Кадикой. Аналы, книга 12, глава 62. Хамавы, германское племя, обитавшее между реками Эмсом и Рейном. Часть хамавов переселилась на земли, отнятые у бруктеров. Аналы, книга 13, глава 55. Германия, книги 33 и 34. Харикл, приближенный врач императора Тиберия. Аналы, книга 6, глава 50. Хариовальда, вождь вспомогательного отряда батавов в войске Германика во время похода 16 года нашей эры. Аналы, книга 2, глава 11. Хатты, одно из крупнейших германских племен, первоначально обитавшее по течению реки Эдер, левого притока Ведера, затем продвинувшееся южнее на территорию между Рейном, верхним течением реки Верры и рекой Димель, левым притоком Везера. Аналы, глава 55 и 56, видимо, книга 1. Книга 2, главы 7, 25, 41, 88. Книга 11, глава 16. Книга 12, главы 27, 28. Книга 13, глава 56, 57. История, книга 4, главы 12, 37. Германия, главы с 29 по 32, с 35 по 36 и 38. Херуски, одно из наиболее значительных германских племен, обитавшее по среднему течению реки Везер. Аналы, книга 1, главы 56, 59, 60, 64. Книга 2, главы 9, 11, 16, 17, 19, 26, 41, 44 по 46. Книга 11, главы 16, 17, книга 12, глава 28, книга 13, глава 55, 56. Германия, глава 36. Хоб, река на Кавказе, впадающая в Черное море, ныне Хоби. История, книга 3, глава 48. Христос, аналы, книга 15, глава 44. Цедиция, жена Флавия Сцевина, сосланная в связи с заговором Пизона в 65 году нашей эры. Аналы, книга 15, глава 71. Цезарея, город на границе Галилеи и Самарии, резиденция римских прокураторов в Иудее. История, книга 2, глава 78. Цезари, принципсы из династий Юлиев, Клавдиев и Флавиев, а также их сыновья. Аналы, книга 1, глава 3, 10, 74, книга 2, главы 30, 42, 76, книга 3, главы 9, 29, книга 4, главы 34, 75, книга 6, глава 46, книга 12, главы 2, 62, книга 13, глава 1, книга 14, глава 7, 61, книга 15, глава 14, книга 16, глава 7. История, книга 1, главы 5, 16, 29, 30, 48, 89, книга 3, глава 72, книга 4, главы 2, 40, 43, 44, 85, книга 5, главы 1, 5. Цезарь, титул римских императоров. История, книга 1, глава 62, книга 2, глава 62 и 80, книга 3, главы 58, 86. Цезарь Гай, сын Випсания Агриппы и Юлии, внук Августа, усыновленные. 20-й год до нашей эры, 4-й год нашей эры. Аналы, книга 1, глава 3, 53, книга 2, глава 4, 42, книга 3, глава 48, книга 4, главы 1 и 40, книга 6, глава 51. Цезарь Луций, сын Випсания Агриппы и Юлии, внук Августа, усыновленный им. 17 год нашей эры, 2 год нашей эры. Аналог книга 1, главы 3 и 53. Книга 3, глава 23. Книга 6, глава 51. Цезелих Бас, карфагенянин, посуливший Нерону припрятанные под землей сокровища. Аналог книга 16, главы 1 и 3. Цезених, Цезоних, Максим, консул суфект в неустановленном году, друг Луция Аннея Сенеки, высланный из Италии в 65 году нашей эры в связи с заговором Пизона. Аналог книга 15, глава 71. Цезених Пет Луций, консул 61 года нашей эры, командующий войском в Армении в 62 году. Аналог книга 14, глава 29, книга 15, глава с 6 по 17, с 24 по 26, 28. Цезих Корд, наместник острова Крита и Киренайки в 22 году нашей эры. Аналог книга 3, глава 38, 70. Цезих Назика, командир легиона в Британии в правлении императора Клавдия. Аналог книга 12, глава 40. Цезийский лес, лесистое нагорье в северо-западной Германии между реками Липпе и Исселем. Аналог книга 1, глава 50. Целлер, строитель Золотого дворца Нерона. Аналог книга 15, глава 42. Целлер, Публий, римский всадник. Аналог книга 13, главы 1 и 33. Целиев холм или Целий, один из семи холмов, на которых был расположен Древний Рим. Аналог книга 4, главы 64 и 15. Книга 15, глава 38. Целих Гай, консул 17 года нашей эры. Аналог книга 2, глава 41. Целих Вибена, легендарный предводитель этрусков, именем которого назван один из семи холмов Древнего Рима. Целих или Целиев холм. Аналог книга 4, глава 65. Целих Курсор, римский всадник. Аналог книга 3, глава 37. Целих Полион, префект, вместе с центурионом Касперием, возглавлявшие римский гарнизон в крепости Горнеи. Аналог книга 12, главы 45 и 46. Целих Руф Марк, известный политический деятель и оратор 82-48 годов до нашей эры, обучался красноречию у Цицерона. Об ораторах главы 17-18, 21-25, 26-38. Целих Сабин, консул-суфект в течение нескольких месяцев 69 года нашей эры. История, книга 1, глава 77. Цельс Юлий, смотри Юлий Цельс. Цен, вольно отпущенник Нерона, история, книга 2, глава 54. Цепион Криспин, квестор наместника Вифинии Грания Марцелла, доносчик и обвинитель при Тиберии. Аналог, книга 1, глава 74. Церакаты, германское племя, обитавшее предположительно по реке Мен, ныне Майн, в Западной Германии. История, книга 4, глава 70. Церварих Прокул, римский всадник, участник заговора Пизона. Аналог, книга 15, глава 50, 66, 71. Церера, дочь Сатурна, сестра Юпитера, богиня земледелия, основательница гражданственности и общественности, римская мифология. Аналог книга 2, глава 49, книга 15, глава 44, 53, 74. История книга 2, глава 55. Цериал, смотри Петилих Цериал. Цестих Гал Гай, консул 35 года нашей эры. Аналог книга 3, глава 36, книга 6, главы 7 и 31. Цестих Гал Гай, консул суфект 42 года нашей эры, предположительно сын Гая Цестия Галла, консула 35 года, наместник Сирии при императоре Нероне. Аналог книга 15, глава 25, история книга 4, глава 10. Цестий Прокул, наместник Крита и Киренайки в правлении Нерона. Аналог книга 13, глава 30. Цестий Север, сенатор, известный доносчик при императоре Нероне. История книга 4, глава 41. Цетек Лабион, командир 5-го легиона во время восстания фризов в 28 году нашей эры. Аналог книга 4, глава 73. Цетрих Север, военный трибун. История, книга 1, глава 31. Цитроний Гай, командир легиона. Аналы, книга 1, глава 44. Цитроний Пизан, префект лагеря, расквартированного в провинции Африка региона, обвиненный как пособник Луция Кальпурния Пизона. История, книга 4, глава 50. Цицилиан, смотри Магий Цицилиан. Цицилиан, сенатор, возможно, что он и Магий Цицилиан, одно и то же лицо. Аналы, книга 6, глава 7. Цицилий Корнут Марк, претор. Аналы, книга 4, глава 28-30. Цицилий Метел Гай, консул 113 года до нашей эры. Германия, глава 37. Цицилий Метел Луций, консул в 251 году до нашей эры, великий понтифик с 245 года. Аналы, книга 3, глава 71. Цицилий Метел Непот Квинт, консул 57 года до нашей эры, известный оратор. Об ораторах, глава 37. Цицилий Метел Пий Сципион Квинт, тесть Гнея Помпея, вместе с ним консул 52 года до нашей эры. Покончил жизнь самоубийством после битвы при Тапсе, 46 год. Аналы, книга 4, глава 34. Цицилий Метел Целер Квинт, консул 60 года до нашей эры, известный оратор. Об ораторах, глава 37. Цицилий Симплекс, сенатор, потом консул-суфект в ноябре-декабре 69 года нашей эры. История, книга 2, глава 60, книга 3, глава 68. Цицина, смотри также Алиен Цицина. Цицина Ларг, Гай, приближенный императора Клавдия, аналы, книга 11, глава 33-34. Цицина Север, Авл, римский военачальник. Аналы, книга 1, главы 31, 32, 37, 48, 50, 56, 60, 61, с 63 по 66, 72. Книга 2, глава 6, книга 3, глава 18, 33, 34. Цицина Туск, наместник Египта в правлении Нерона. Аналы, книга 13, глава 20. История, книга 3, глава 38. Цивика Цириал Гай, консул Суфект в 76 году нашей эры, наместник Азии в 88-89 году, казнен императором Домицианом. Агрикола, глава 42. Цивилис, смотри Юлий Клавдий Цивилис. Цильний меценат Гай, римский всадник, близкий друг Августа, покровитель Вергилия, Горация и других поэтов. Умер в 8 году до нашей эры. Аналы, книга 1, глава 54, книга 3, глава 30, книга 6, глава 11, книга 14, главы 53-55, книга 15, глава 39, об ораторах, глава 26. Цингоний, смотри, Цингоний Ворон. Цингоний Ворон, сенатор в 61 году нашей эры, консул на будущий срок в 69 году. Казнен в том же году за участие в заговоре Нимфидия Сабина. Аналы, книга 14, глава 45, история, книга 1, глава 6 и 37. Цинна, смотри, Корнелий, Цинна, Луций. Цинцих, Цинцих, Алимент, Марк. Автор изданного в 204 году до нашей эры закона, Цинциева закона, воспрещавшего адвокатам получать какое-либо вознаграждение от своих подзащитных. Аналы, книга 11, глава 5, книга 13, глава 42, книга 15, глава 20. Цицерон, смотри, Тулий, Цицерон, Марк.